بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء. Зашли في الأصل الثالث, то есть в третий الأصل, последнее это معرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. То есть الأصل الأول, какой был первый أصل؟ نعم, معرفة دين الإسلام بالأجل, معرفة دين الإسلام. الأصل первый был معرفة دين الإسلام. وما هو الأصل الثاني؟ يحيى, у тебя какой-то мат на это. Нет, первый мадинук. Второй манроббук. Да. Третий маннабиюк. Да. То есть аль-асль аль-ауль ху ма'рифату дини ислам. Ма'рифату дини ислам. Аль-аслу ас-сани ху ма'рифату Аллахи аз-ваджаль. Да. И аль-аслу ас-салису ва ма'рифату ан-набии алейхи салату ва-салам Мухаммад. И взяли то, что его имя Мухаммад ибн Абдулла ибн Абдул-Муталиб ибн Хашим ва Хашим ибн Курайш ва Курайш ибн Аль-Араб. Нам. И дошли до слов, то что нуббиа бикра ва урсила биль-мудаффир. Нуббиа, то есть ай асбаха набийян. أصبح نبيا وأرسل أي أصبح رسولا, أصبح رسولا. نعم, نبئ بإقراء, то есть когда не спасалась на محمد عليه الصلاة والسلام سورة إقراء, да, فهي سورة العلاق. То есть сподвижники, как правило, и Ахль-Ильм называют суру, то есть как правило суры по первое слово, которое, то есть سورة المدثر, سورة إقراء, то есть и подобные слова используют, то есть не применяют название суры, а, например, как, например, сура «Саббих исма раббика аля», то есть вот таким образом это встречается очень часто в словах ученых, то есть исповедников, и точно так же здесь делает и шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть «Нубя би икра», то есть «бисурати икра». То есть когда была ниспослана на Мухаммад алейхи салату ва салям сура Икра, асбаха набийян. То есть это масаль, как мы говорили, халяфия байна аль-ильм. То есть хал хунака фаркун байна ан-наби ва ар-расуль ам ла. То есть ам ан-наби ва расуль бима'на вахид. Нубия би Икра ва урсили биль мудассир. То есть ай хинму унзила алейхи суратул мудассир. Ва бараду Мекката ау Меккату. Нам Меккату. Мубтада Муаххар. Убарада Меккату, то есть Мекка является егошним, то есть местом жительства, то есть не с той стороны, где он продолжил свою жизнь алейхиссалям, а та, где он родился и вырос, то есть и прожил основную часть своей жизни, то есть, где егошние родственники, близкие, где были все его друзья, то есть и вся его жизнь протекала в городе Мекка. Вабраду Меккату ва ба'асаху Аллаху бин назарати ани ширк. То есть это очень краткая биография, то есть даже чересчур краткая биография, то есть нашему пророку Мухаммаду алейхи салату ва салям. Ба'асаху Аллаху бин назарати ани ширк ва яду'у ля тахид. То есть послал Всевышний Аллах его с предостережением от ширка, с предостережением от ширка. Ва яду иля ат-таухид, и с призывом, и посланник Аллаха алейхи салату ва салям призывал к ат-таухиду. Ват далилу каулюху тааля я айюхал мудассир кум фаанзир раббака факаббир ва сиябака фатахир ва руджа фахджур ва ла тамнун тастакфир ва ли раббика фасбир. Здесь Всевышний и Могучий Аллах, если быть очень коротким, указал на несколько, то есть основной, да, то есть обращаясь к Мухаммаду алейхиссалату вассалам, говорит я айюхал мудассир, да, то есть почему? Потому что Анабий алейхиссалату вассалам дассара бильгата, то есть как это обернулся от него, да, то есть когда произошли некоторые события с ним, то есть когда он, то есть только-только столкнулся с пророчеством, да, то есть происходили с ним некоторые вещи, то есть которые заставили его испугаться, так как он еще не осознал то, что он то есть становится пророком, то что на него начинают ниспосылаться вахи, причем то, что он должен представить себе этого не мог, алейхиссалату вассалам. Кум фаандир. Да, то есть, и первый приказ, с чего начинает ему, то есть Всевышний и Могучего, кум фаандир. То есть призыв, это самое первое, с чего то есть, начинали пророки, и то, с чего начинают их, то есть их последователи, то есть будучи обращаясь, то есть прибыв к народу, то есть какому-то обществу или в каком-то обществе и так далее, то есть появляясь, то есть первое, с чего начинают пророки, то есть и то, что было приказано посланнику Аллаху, алейхиссалату вассалам, то есть и он для нас является усватун хасана, но это кум фаандир. Первое, что ему было сказано, кум фаандир, то есть вставай и предостерегай от ширка. Раббака факаббир. Раббака мафрун бихи мукаддам. То есть здесь кама закара залик ибн Малик аль-Альфий ва закара залик аш-Шуррах, это то, что там амма махзуфа. И далиль на это фа, которая зашла на фиал амр. Нам раббака, то есть асл джумля факаббир, то есть ва амма раббака факаббир. То есть это из тех моментов, где мафулун бихи юахар, то есть юкаддам вуджубан. То есть это из тех, это все, иншалла, либо шейх Али, то есть если нет, то вместе пройдем, не проблема. Альфи это легкотня, там что-то трудного нет. Да. Это из тех оборотов аль-хасар, то есть ля тукаббир илля раббака. Васиябака фаттахим. То есть и как там упомянет шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул Вахаб, то что аля ахад ат-тафасир фи кавли Аллахи аз-заваджаль васиябака фаттахир ай тахир а'малака аниш-шир. То есть как здесь, да, скажет об этом. Вот, васиябака фаттахир ай тахир а'малака аниш-шир. То есть варруджза фахджур. То есть здесь шейх Ислам сам делает краткий тафсир на этот аят. Тот, где он не сделал, то есть мы чуть-чуть его дополнили, то есть он его не сделал по причине непонятности, да? Вамана кум фаанзир, говорит шейх Руслан, вамана кум фаанзир юнзир аниширк. То есть предостерегая аниширк, то есть ан ширк. وَيَدْعُوا إِلَى التَّوْحِيدِ, призвать к тавхиду. То есть это первое, что было приказано Мухаммаду алейхиссалату вассалам. Точно так же, как если мы начнем Коран читать сначала, то самый первый приказ, который мы увидим в нем, это приказ на поклонение Всевышнему имаму. Я лежал на нас, «Обуду Раббакум». И, то есть почему мы должны поклоняться Всевышнему и Высшему? И Всевышнего сразу же аргументирует, а это идет джумля талилия. «Аллази халакакум, валладзина мин кабликум, лаалякум таттакун» и так далее до конца аята в Суре Бакара. Да, то есть Всевышний Аллах приказывает, приказывает я и он нас, то есть это обращение нас ко всем, ко всему человечеству. «Обуду раббакум». То есть «Аллази халакум» это начинается джумля талилия. То есть Всевышний Аллах аргументирует свой приказ, почему вы должны ему поклоняться, а потому что так, так, да, так, так. То есть это мин, то есть как об этом говорят все шуррах, то есть если вы будете в будущем приходить шуррахат на китабу тавхид, как правило, современных шейхов, таких как шейх Усаймин, шейх Солих, то есть и многих других, как шейх Аль-Хазим и другие, вы увидите то, что они постоянно, часто и подробно объясняют. То есть не говоря же про то есть, более ранний шурхат, это то, что Всевышний Аллах постоянно тысячи раз в Коране делает биильзам, то есть да, биильзам тавхид ар-рубуби аля тавхид аль-улухия. То есть если вы признаете тавхид ар-рубуби, это вы обязаны этим самым признать тавхид аль-улухия. То есть если вы признаете Всевышний Аллах как Робб, то есть который вас создал, который вас умерщвляет, который дает жизнь, который визг и так далее, так далее, этим самым делая ильзам на тахвит аль-улюхи, значит вы ему только, зачем вы тогда ему, то есть делаете ширки, предаете с товарищей и так далее, и так далее. То есть и это, то есть как минимум тысячи аятов, как об этом сказал Ибн Каим на это, фи мифтах дар саады объясняет, говорит, если бы аятов на это было несколько сот, я бы, говорит, их все написал. Ну и, говорит, несколько тысяч на то, что человек должен понять. Книга Ибн Каима, которая называется «Мифтах дар саада», то есть она, как правило, то есть, ну, самый, может быть, оптимальный тахкик, к сожалению, сделал Аль-Халаби. Кроме него я не нашел, то есть, хороший тахкик, да. То есть в трех томах книга. Суть этой книги в том, то, что Ибн Каим объясняет, алейкум ассалам ва баракату, на для чего человеку дан акль. Он приводит огромнейшее количество доводов на аргументацию, то, что человек аклем должен понять существование Господа. То есть суть этой книги на эту тему. И в конце раздела, если я не ошибаюсь, во втором томе или в третьем, то есть он уже то есть, делает мунакаша вместе с теми, кто заблудились в этом вопросе. Это Мутазиля и Ашаира. То есть почему? Потому что одни из них, в чем заблуждение Аль-Мутазили были, а это то, что они посредством акля, то есть перешли границу в том, то, что сделали Исбатуль Ахкам. Понятно этот вопрос, то есть это лучше, наверное, сейчас оставить, то есть и делает Мунакаш аль-Ашаира, то есть который лям юсбиту биль-акль шайа. Значит, то есть фактом то, что вот этот вопрос, если быть чересчур коротким, то далилатуль акль, то есть и на у шейх аль-Ислама, то есть огромный рассказ есть на эту тему отдельно, и Ибн Каим об этом немного поговорил в Ахкам Ахли Зимма, и об этом также поговорил в Тарик аль-Хиджратейн в конце, то есть у меня эта книга в двух томах, в конце второго тома, и то есть и отдельная книга его, что это Мифтах Дарус Сада, на том, что человеку дан акль для того, и привел на это огромнейшее количество, и как и Адиль Ан-Наклия, то есть Нил-Куран, точно также Ильзамат Биль Акль, то, что человеку акль дан для того, что он то есть использовал его в нужном направлении, и аятов на это огромное количество, как, например, везде, где Всевышний Аллах указывает «Амхуллику мин гайри шайн амхумль халикун, амхалаку самават валь арда, балля юкинун», то есть это сурат Тур. Да, то есть, Всевышний Аллах, то есть «Амхуллику мин гайри шайн», то есть вы, что, то есть из чего вы созданы, «Амхумль халикун», то есть, или вы сами себя создали. Везде им указывают на «далалят лакль», то, что вы должны «Афалям ян зуун иля ибили кейфа холикат, ва иля сама». И кейфа руфиат, ва'ля джибали, кейфа мусубат, и так далее. Все вот эти, то есть где Всевышний Аллах, везде, где используют кияс, да, то есть приводит фадарабали аллаху макарлан, фадарабали аллаху макарлан, фадарабали аллаху макарлан, и так далее, и так далее. Все вот это, то есть для чего заставляет работать акль, указывает то, что у вас есть, то есть и в конце многих из этих аятов, то есть указывает на аль-каферов, говорит им то, что фактирам ля калюн, фактирам ля фамун, фаиеру кисфа мина сама исакатан, якулю сахабу маркум. То есть даже если они увидят то, что небо на них будет обрушиваться, они скажут, что это тучи, то есть там что-то шевелится и так далее. То, что до такой степени то их сердца являются запечатаны. То есть это тема. Некоторые современные ахль-аль-альм разобрали ее в отдельных аль-муаллафат. Почему? По причине заблуждение, то есть в этом вопросе. Почему? Потому что эта тема является именно усуль темы Озербиджана, то есть, да, которая, почему? Потому что избат этой темы уничтожает вопрос Озербиджана миналь асли. Почему? И вот в этом и есть суть именно тех, которые пытаются перевернуть эту тему наоборот. Почему? Потому что эта тема, если понять и осознать то, что изначально существование Господа, то, что поклоняться Ему, то То есть делать избат этим биль-акль валь-фитра в местах, то есть отталкиваясь от одного из мнений, то есть и на этом мнении был имам ат-Табари, ибн Касир и многие другие, которые, то есть, которых сейчас, мнение которых сейчас уже называется мутазилизмом. А это то, что аль-мисах, то есть и аль-фитра, аль-акль является худж, то есть каждый из них худжа мустакль. Несмотря на то, что некоторые другие аль-эль, то есть указывают тем, что то есть, ограничиваются только на акль и фитра. Почему? Потому что аль-мисах, который упомянут в сурате аль-Маида, то есть им имеется в виду аль-фитра. То есть это масаль отдельный халафей. Вот отталкиваясь вот от этой всей основы, и отрицается вот эта тема узр биль-джахль. Да. Это хада раббука мин бани адам мин зухурихим. Так далее. Фитра, а это то, что каждый человек, у каждого не существует человека, кроме как... Ну это одно из изменений. Это мнение пришел шейх Ашанкритов и Адуаль Баян также. То, что аль-мисак, под ним речь идет аль-фитра. Ляшкаль амусахль, да. Факт в том, что у тех и те факты, что это худжа мустакыля. Почему? Потому что слышала ихтаджи биха аляль-абид. Халяф вот в этом. Аль-мисак биль-истикляль является худжа мустакыля амлятус. И то, что это худжа мустакыля, это мнение предпочел Ибн Касир, Фит-Тафсир и имам ат-Табари, то есть и многие другие халяф вот с этой стороны. Нет, конечно. Знаешь, то есть это отдельная тема, на которую нужно очень много, можно и долго разговаривать. То есть я коротко объяснял и приводил слова Ибн Тамии из книги Дар ат-Та'ариф байн аль-акль валь-накль, в шестом томе, если мне память не изменяет. И также слова Ибн Кайма мин ахкам аль-зимма, эти слова также, то есть один из ученых, который собрал тафсир Ибн Кайм, есть в отдельном тафсир Ибн Кайм на сурат аль-мисак. И также отдельно, то есть тот же ученый собрал тафсир Ибн Таймии в восьми томах, у меня тоже есть, альхамдулиллах, если я купил, Дар Ибн Джаузи. Ибн Джаузи также, то есть отдельно привел слова Ибн Таймии. И если вы обратите внимание, 99, то есть практически побуквенно слова Ибн Кайма совпадают со словами Ибн Таймии. Аллах, это из удивительных. В общем, мы с братьями сидели, значит, в 99%, прям как будто Ибн Каим взял и списал просто слова Ибн Таймии. Но это не так, это удивительно. Я, может быть, на следующий урок принесу и зачитаю вам. Иншаллах, я принесу тафсир на этот аят из слов Ибн Каима и на Ибн Таймии. Вы увидите, как это удивительно. И вы увидите, это я одному из братьев Закари дал, то есть этот, он мне потом звонит. А они говорят, это же слова бомба, это же вообще их уничтожает. Такой радостный, когда... Я вам сразу говорю, вы когда услышите эту речь Ибн Тайми, то есть даже после этого уже, то есть даже после вот этих слов, тему Узубиджахль спадывают вообще минаслиха. Вообще, то есть там даже уже можно дальше и не разбираться, то есть, а это лишь маленькая часть вообще. То есть вы убедитесь сами, то, что насколько ясность запутывается сейчас. Меньше. Ламана кумфа анзир фи махалли джар. Мудофан лейхи ли ма'на. Ламана юнзир ани шир ва ядау ля тавхид. Меньше. Раббака факабир ай азимху бит тавхид. Азимху би от тавхид. Васябака фатахир, ай тахира амалика ани ширк. То есть это отталкивается аля ахад ат-тафасир. То есть некоторые ахли аль-ильм. Почему? Потому что сия контекста требует это. И это мухтамаль фи лугати аль-араб. Фава каулун ваджихун джиддан. Да, то, что васябака фатахир, то есть это тахир амалика. Почему? Потому что это юхтамаль фи лугати аль-араб. То есть это применяется. То, что сия, то есть сия на амаль. Ай-Тохир Амар. И контекст этого требует. То есть почему это? То есть некоторые посмотрели на Зохиру Ляуз, а то, что очищать одежду от наджасы. Но то есть если посмотреть глубже, как это сделал Шейх Усам Мухаммад Абдулла, то есть контекст идет о пророчестве, то есть о предостережении от ширк, и вдруг вставлено между этим всем Васебаков Ат-Тохир. Понимаете, да? То есть и поэтому и Шейх Усам Мухаммад Абдулла, то есть посмотрел, то есть более тоньше то, что и некоторые, то есть до него, а это то, что и речь идет именно про татхиру аль-амаль, а не ширк. И это яхтамилу филуатиль араб, то есть и привели некоторые, то есть аль-ауджи мин ашар или мин шиар и так далее. Меш васябака фатахир ай тахир амалака, а не ширк. Вар руджза фахджур, вар ар-руджз аль-аснам. То есть ар-руджз, то есть это аль-аснам. И гунак هناك فرق بين الصنع والوطن لذلك كما قال некоторые اهل العلم في شروحات الى كتاب التوحيد то что الوطن اعم من الصنع بين الصنع والوطن عموم وخصوص مطلق то что الوطن كل ما يعبد то есть على الاطلاق то есть الصنع это то что можно увидеть пощупать и потрогать. То есть какой-то предмет аль-ватан, а амму мин-залик, то есть это может быть какая-то идеология, да, почему? Потому что есть люди, которые поклоняются какой-то идеологии, то есть, да, как идеи там коммунизма или демократии, то есть, или еще какой-то, да, то есть, мысли, да, то есть, и также может быть звезды, планеты и так далее. Представляешь, ас-санам, как правило, применяется филуатиль-араб, то есть какие-то предметы, неодушевленные предметы, или одушевленные, то есть нет проблем, которые находятся, как правило, то есть на территории, которые можно пощупать, то есть и так далее. Ассанам, да? То есть аль-ватан а'амму мин ас-санам. Аль-ватан а'амму мин ас-санам. Ар-руж аль-аснам. Вахаджруха, то есть вар-руджза фахджур, вахаджруха таркуха. Таркуха ва ахлиха. Таркуха ва ахлиха, то есть ватарку ахлиха, то есть это отстраняться, оставлять аль-аснам и оставлять ахль аль-аснам, вальбарату минха ва ахлиха, то есть и аль-барат, то есть непричастность, да, к ас-санам и ахль аль-аснам. Ахаза аля хаза ашра синин, то есть и он был на этом 10 лет, посланник Аллаха алейхи салату ва салам на этом был 10 лет, я дау илля тавхид, призывал к тавхиду 10 лет. Нам обад аль-ашри улижа бихи иля сама, то есть улижа бихи иля ас-сама, то есть он был посланник Аллаха алейхи салату ва салам, то есть поднят вместе с Джибрилем алейхи салату ва салам. Нам улижа бихи иля ас-сама ва фуридат алейхи ас-салавату аль-хамсу, то есть и ему было вменено в обязанность 5 намазов. Ва салля фи Мекката салата синин, то есть и он в Мекке, то есть в Мекке намаз, все намазы, кроме Магриба, были 2 раката. Магриб только был 3 раката, все остальные по 2, все. Потом, когда алейхиссалату вассалам, то есть переехал, то есть хиджру сделал в Медину, то есть добавилось к зухру, асру или айша еще по 2 раката. А вообще в изначальности своей, до вменения в обязанность 5, намазы делали только 2. Во времени фаджра и во времени магриба. То есть вот это стадия намазов. Шалли фи Макката саласа синин ва ба'даха умира биль. Это все, иншалла, более подробнее разбирается, как правило, в книгах по фикху. Шалли фи Макката саласа синин ва ба'даха умира биль хиджрати иля аль-Мадина. То есть неправильно иля аль-Мадина, иля Ясриб. Почему? Потому что в тот момент нам этот город назывался Ясриб. То есть он потом аль-Мадина ан-Набави. И неправильно ее называть аль-Мунаввара. Аль-Мунаввара это лавзу мутахри. То есть это называется аль-Мадина ан-Набавия. Ан-Набавия. Да. Аль-Мунаввара, то есть этот Мунаввар ямил хадж. То есть освященное, как бы, да, то есть это. Ну это, да, это. знаешь как, то что на Мунаввара, то есть и Мекка тоже Мукаррама, но факт в том, что эти все альфазы мутахир, то есть не применялись ни посланникам Аллаха, ни сподвижникам. То есть сподвижниками применялась Аль-Мадина Набауия. Как? И это как, то есть если это сделать из религии, то да. А если просто Аллах Сабили. Да. Умр Кура, да, фил Куран, джа фил Куран. И Мекка, то есть ахад алюгат аль-араб называлась Бакка. Бакка. Да. Может, Мекка, может, Бакка, лячка. Джа фил Куран. Нам, нам лучше всего применять те альфазы, то есть на все то, в чем пришло тельное название в шариате, то есть как это пришло в шариате, то есть не использовать те слова мутахры. Почему? Потому что самое лучшее то, что пришло от Аллаха и его послания. Вабада умира бельхиджирати или Аль-Мадина. Аль-Мадина, ляшкар, то есть Аль-Мадина с той стороны, то что то есть она еще при жизни посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, то есть гуйрат аль-исм иля аль-Мадина. Значит, а так, то есть фактом то, что этот город раньше назывался Ясриб. Значит, Амрон Сахль, значит, каль. Ва хиджрату аль-интикалу мин баладе ширки иля баладе ислам. То есть, аль-хиджра интикал мин баладе ширки иля баладе ислам. То есть, это перемешаться и мин баладе ширки иля баладе ислам. Если, то есть Аллаху Та'ала алим, фактом, то есть как мы это разбирали на уроках по Аль-Мусалих и на других уроках тоже до этого, то что и тариф это такриб, то есть это тариф не является минбаб ат-тахдид, противоположность того Аль-Мутазиля, то есть которые постоянно, то есть которые взяли это от Аристотеля и подобным, а это то, что тариф, то есть он должен быть джами он мани он мухтасар. И начинают искать, то есть я не знаю, месяцами тратить на то, что как, то есть какое определение дать слову, например, аль-хиджра. То есть, да. И нужно подобрать тариф, чтобы он был аль-джами, то есть охватывал в себя все виды, то есть которые существуют только хиджра. Аль-мания. Аль-мания, чтобы препятствовал попасть в этот тариф те виды, которые могут не соответствовать, и мухтасар, чтобы он был короткий. То есть вот всем же понятно, что такое хиджра? Да. Ну и все. Это ибадат же, да? Это не ибадат. Я лично, то есть, да, учился, то есть у тех, у которых этот амр, то есть очень легко приходил. Там шейх Хусейн часто спрашивает, говорю, понятно, что такое иснад? Все знают, что такое иснад. Все, то есть мы пропускали эту тему, где на 3-4 листа разбирается, что такое снат, то есть халяф, снат или сан, правильно это называть, и все, то есть и переходили непосредственно. Понимаешь, что такое хадис? Все, поехали дальше. И таким образом. Понимаешь, что такое, ты переезжать оттуда, где ты не можешь исповедовать религию, туда, где ты ее можешь исповедовать. Все. Да, да. А в чем то, что хиджра первая была лябана для куфр? Да. Миш, аль хиджратун фаридатун аля ахли, аля хазихи л-умма. Мин баладе ширки ля баладе ислам, мин баладе ширки ля баладе ислам. То есть аль хиджра является обязательным. То есть это и хиджра является ваджиб и ля явм кияма. То есть точно так же, как и аль джихад. То есть любой тот, кто не может на своей территории исповедовать религию Аллаха, он переезжает в то место, где он максимально может ее исповедовать, максимально. То есть если у него есть возможность на это переехать. Вальхиджрату фаридатун аля хазихи л-умма. То есть шейх Усам говорит, что она является обязательным. То есть ваджиб фард бима'нан вахид анда джумхур. Аля хазихи л-умма. Мин баладе ширки ля баладе ислам. То есть мин баладе ширки ля баладе ислам. Этот хокм зацеплен лиль-галиб. То есть как правило хиджра делается мин баладе ширки ля баладе ислам. Что такое баладур ислам? Если быть очень коротким, один вопрос есть, мне сейчас пришло на ум, в котором запутались некоторые братья, они сделали каким образом? Баладур куфр, то есть, что я хочу сказать, то есть не нужно путать бейна баладур куфр и, то есть, или дарур куфр и дарур харб. Это две разные вещи. То есть и сделали каким образом? Дарль куфр, одни сказали, это где правление принадлежит кафирам, то есть не по закону Аллаха, то есть люди, которые правят не по закону Аллаха и не собираются править даже не по закону Аллаха даже. То есть это дарль куфр. То есть и основа там во всех сказали, значит, куфр. И потом, когда перед нами кто-то появляется, и мы не знаем его акиду, основа в нем то, что он кафир. Даже если у него будет борода, он делает 5 намазов и так далее, тогда нет, он все равно кафир, пока мы не выясним какой-нибудь. Это беда. Это является нововведением. То есть это глупость, которую из талиф вообще даже никто в голову даже никому не приходил. Это является глупость. Опровергается это, то есть помимо, то есть первым это приведи далиль на это мнение, все, то есть самый первый приведи на этот далиль. То есть самый первый, то есть скажи мне, какой у тебя далиль на это, то, что основа в людях это куфр. Ты понял, да, этот вопрос? И потом, вот это путанный бейн дарль куфр и дарль харб. Если территория в ней, то есть правление не по шариату, не по закону, она становится дарль харб. То есть что такое дарль харб? Это та территория, которую мусульмане обязаны отвоевать. Они не обсуждают, и ученые в этот вопрос не обсуждают, там основа в людях куфр или ислам. Нет, они обсуждают то, что эта территория должна быть освобождена от этих людей, и то есть и в ней то есть, должно правление принадлежать мусульманам. Все, то есть вот это называется дарль харб. Теперь, то есть каким образом? Например, представим вот такую ситуацию, какая-то территория, там живут мусульмане, то есть мусульмане на таухиде, на сунне и так далее, то есть, но территория слабая. Зашли туда кафиры, то есть и захватили власть. Даже все. Эти мусульмане как были, так и остались, просто у них власти нету. Мы в этих мусульманах из-за того, что кафиры захватили власть в этой территории, то есть султа у них, у кафиров, мы на них автоматически ставим основу куфр или нет? Вот здесь вот они втыкаются все. То есть все, почему? Потому что любой из них попадает, если он скажет, ставим куфр, тогда, ну тогда ты такой же. Потому что ты, вот ты сейчас где находишься, ты находишься на этой территории, и основа в тебе, что ты кафир. Почему? Потому что это глупость, любой разумный человек. Поэтому здесь вот это основное, то есть когда тайная, то есть территория дарль куфр или дарль харб или нет, каждый человек в зависимости, то есть каждый фрагмент афрод юамалю муамалатан хасса. То есть если он азгир ислам, юхкам алейхи бислам, если азгир куфр, юхкам алейхи бил куфр. И теперь у нас как? Да. Здесь другой вопрос, это маджхуль халь. То есть человек, который маджхуль халь. Этот вопрос разбирается в некоторых книгах, и мы разобрали его с братьями на теме давабит ат-такфир. А это то есть тема маджхуль халь. То есть перед нами человек со положения, которого мы не знаем. Йохка малини беззохер, мубашир, то есть любой тот, то есть чье состояние, положение мы не знаем, если он азгар ислам, хокм алейхи бил ислам, и является бида'а, выяснять его шнур акбида, никто из подвижников никогда не выяснял. Посланник Аллаха алейхиссалям, когда приходили и принимали ислам, он не сидел и дотошно не допрашивал каждого, а что ты скажешь про такого пророка, а что ты думаешь про то, а про тему Узербайджан, ты что думаешь? И вот так сидеть, да, то есть это глупо вообще. Нет, это даже не такфир, это вообще это, то есть ни хавариджи, никто так никогда не делали. Это называется фирк и фирк аль-ахнасия. Это одно из, то есть глупых ответвлений от хавариш, скажем так, то есть это, которые не принимают ислам человека, пока дотошно не выяснит того, что он думает про шейха Аль-Бани, что он думает про того, что он будет думать про того, и неделю могут сидеть, его спрашивать, думаешь про то, что думаешь про это, то есть и в конце концов, то есть это глупо вообще, то есть даже, да, даже если ты просто человек, который не имеет отношения к исламу, посадить его, и со стороны, чтобы он посмотрел на то, что происходит, он скажет, да я никогда в жизни не захочу принять ислам, чтобы меня вот этот... То есть он человек не может принять ислам, даже они не принимают его ислам, пока вот вся та идеология, которая у него есть, то есть тот ее не примет. И он ему сидит, ее объясняет, все, что у него есть, все, что он думает про шейха Аль-Бани, про того, про другого, про третьего, про четвертого, и это, про то, что он думает про те или иные сайты. Да, и вот это все происходит, и вот нигир, и только после того, как он ему все это объяснит, то есть тут уже может ислам перехочет принять его вообще, развернется, уйдет. Да, и вот это все у них действительно происходит. Их там 5-6 человек вообще на всей на планете, то есть они даже арабский язык не знают. И это. Да, да. Некоторых из них мы, да, знаем поименно. Да. Нет, то есть факт в том, то, что это все, то есть это является беда и нововведение. То есть основа в человеке из-за азхара ислам, мухкам алейхи бил ислам. И то же самое фильмасаджит. Если то есть человек в мечети, и он маджуль халь, да, то есть все, то есть ты не знаешь его положение, кто он, что, откуда, то есть, но из-за того, что ставит имам в мечети, все, он муслим, и за ним можно делать намаз. Если это только, то есть какие-то караин уводят тебя с этой основы, как ты знаешь, что эта мечеть принадлежит демократам, и они туда ставят всегда своего имама. Все, то есть это уводит тебя с этой основы. Вот, то есть подобные роды ситуации, если нет, то нет. Или имам Саваку проговорил. Да, то есть пока человек не если он выявил куфр, все, ты встаешь и уходишь. То есть, почему? Потому что посланник Аллаха сказал, что хатты таро куфр бавахан. Факт в том, что куфр бавах сейчас у некоторых джахмитов, то есть невозможно провести длинную суру. Почему? Потому что сейчас у них даже если человек религию ругает или Аллаха, это у них все равно не куфр. Ну, по крайней мере, не бавах. Да, может быть. Да, а конечно. Мы не можем это делать, кроме как Белькарай. Это невозможно, да. То есть мы. Который конкретно Купер Балах вижу, я думаю, это хукм есть, а вот Белькарай. Ну, смотря какие. Смотря какие. Это ты видишь, ты знаешь, при каком-то брате мусульманин был. А потом ты идешь и видишь, он там, например, со спецслужбами сидит там в кабаке, отдыхает, оттопируется. То есть видно по ним, что это его друзья. Он там с ними, то есть это покорено на то, что это оказывается вообще спецработник, то есть который заслан среди мусульман и так далее. То есть ты же не утверждаешь, что это так, ты просто со стороны увидел это и посмотрел. Подобного рода Аль-Коран. На который я... Или вдруг человек попал к спецслужбам, и потом они его отпускают. И он приходит к мусульманам, да, начинает с ними знакомиться, общаться, то есть там ближе знакомиться и так далее, интересоваться некоторыми событиями. То есть здесь уже явно указывает на то, что этот человек начал работать на спецслужбах. Не, ну нет, ну потом они все по 15 лет им, то есть этот, то есть это же нет. И шейх Усеймин все объяснял на тему, то есть я не помню где, по-моему, шах Насрас Лусуль, если я не ошибаюсь. То, что, то есть объяснял это, то есть тема, когда Зайд ибн Харис убил человека после того, как кто сказал «Ля илляха илляллах». И он объяснял то, что такого рода человек действительно оставляется, но не нужно, то есть его сразу, вот ты наш брат, то есть все ему объятия нет, то есть он осторожно с ним нужно быть. Почему? Потому что, то есть ля илляха илляллах, это, то есть это егошнее произношение, то, что он принял ислам, это всего лишь делает егошнюю кровь запрещенной, и все, не более того. Нужно понимать то, что то есть этот человек может быть действительно. То есть сказал эти слова, что спасти свою жизнь или еще каким-то образом. То есть мусульмане не должны быть как наивные чукотские мальчики, то есть там котята, которым можно по ушам приезжать и так далее. Нужно быть всегда осторожным, тем более в наше время, когда фитн, то есть и подобного рода. И жизнь посланника Аллаха, алейхи салям, то есть если мы на нее посмотрим, на это указывает. Он даже часто, когда в какие-то битвы и походы выходил, об этом вообще никто из подвижников не знаю, кроме двух-трех. Почему, то есть, почему посланник Аллаха, алейхи салляту ва саллям, так делал? Потому что он был умный человек. Военачальник говорит, дойдешь до такого места, откроешь спецпакет. Открывал, ему давало задание. То есть, даже да, начальник да, мог не знать, куда он идет. Да, да, говорит, дойдешь до такого населенного пункта, откроешь пакет. Ну, и это общеизвестно. А мусульмане сейчас, то есть, и как правило, то есть, основную массу тех мусульман, которых именно сажают, к сожалению, это именно по включению халатности вот в этом разделе. То есть они, да, наивность и халатность, распускание языка, знакомство со всеми подряд, разговаривание со всеми подряд о чем угодно и так далее. Это же общеизвестно. Сейчас, я не знаю, и козленку понятно, очень много шпионов среди мусульман, засланных и так далее. То есть это очень много. Нельзя быть, то есть, как этот, всем подряд доверять и душу раскрывать, то есть, и начинают рассказывать о том, и об этом рассказывал, и о другом. Даже мы видим и читаем по новостям очень много, там был из разведчика, то есть, таких взяли, из-за шпионов таких взяли, из-за шпионов, то есть, это, неужели это не урок для всех? Урок, но не для всех. И поэтому, и потом жаловаться, вот нас тут. А кто себе виноват теперь? Что фаридатна лягизи умма мин баради ширки ля баради ислам. Меш, вахия бакаятун иля антакума ассаату. Вахия бакаятун иля антакума ассаату. То есть, вахия, то есть аль-хиджра, бакая, ай мустамирра. Иля антакума ассаату. Иля антакума, то есть, иля кияме ссаа. لأن تكون ساء مزدريه وما دخلت عليه مزدر مؤول. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. То есть здесь Всевышний и Могучий Аллах описывает тех, которые не сделали хиджру. Описывает, разговаривает и указывает на людей, которые не сделали хиджру. Инна ладзина тавафахум аль-малаикату залими анфусихим. Калу. Ангелы, то есть произошел диалог между ангелами смерти, да, то есть и ими. Калу фима кунтум. То есть «Фи айи фарикин», то есть среди какой группы, среди кого вы были, то есть этот вопрос более-менее хорошо разобрал шейх Сулейман ибн Абдулла ибн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть внук шейха Сулейман Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в книге «Далайль» «Муалат Ахли-Ишрак», то есть да, и сделал отличный тафсир и комментарий на этот аят. Инна ладзина тавафахум аль-малаикату золими анфусихим. То есть Всевышний Аллах называет этих людей то, что они золимуна анфусахум. Каля фима кунтум. То есть, грубо говоря, среди кого вы были? То есть, почему вы были? Понятное дело, то, что и ангелы, и все знают, то, что это не истифам, это называется истифам инкари. То есть, когда я спрашиваю тебя о том, я знаю, о чем идет речь. То есть, я знаю то, что ты был, среди кого ты был, порицать тебя, указывать тебе на то, что ты сам в этом виноват. То, что сейчас с тобой происходит, здесь указание на то, что и Всевышний Аллах часто очень говорит то, что он, как правило, губит или наказывает по причине самих же людей. Как, например, это вы часто встретите в Коране, как правило, Всевышний Аллах, когда указывает на наказание, всегда приводит аль-бас бабия. Всегда. Или джумля та'лили, как например слова Всевышнего Аллаха в сурате аль-хадж. Захар аль-фасаду фил барри валь бахри бима касабат айдинас ли юзикахум ба'ды лази амилу. То есть, чтобы дать им вкусить по причине ихних же дел. То, что Всевышний Аллах не наказывает человека, кроме как, то есть, по его самого причине, сам он виноват. И всегда Всевышний говорит фахляка бизнубихим. Фахляка бизнубихим, ау азабахум бизнубихим. Это альба сабабия по причине. То есть, почему? Потому что если мы человек скажет, я не виноват, тогда он обвиняет Всевышний Аллах в зульме. Всевышний Аллах наказал его ни за что. То есть вот этот момент должен быть очень то есть, важный факт в том, что иногда и разница между наказанием и испытанием, этот вопрос тоже нельзя путать, то есть разница между наказанием и испытанием. И когда испытание, то есть тому или иному верующий, Всевышний Аллах испытывает его, но не унижает, не подвергает его унижению. Почему? Потому что испытание не может быть причиной унижения. Никогда. То есть вот этот пункт испытания, то есть никогда не может быть причиной аль-айза, у верующего не может быть потерянным. То есть он не может быть униженным, то есть залюль и так далее. Вот этот пункт является этот один из тафликат бен аль-ибтиля валь-баля. Инналядин тауфахум малаикату зуалим янфузим каалу фима кунтум. И они не стали говорить среди, то есть мы были среди, нет, они знают среди кого они были, и они знают то, что ангелы, которые спрашивают их, тоже об этом знают. Нет, они сразу начали что делать? Оправдываться. И вы увидите всегда то, что те, которых Всевышний Аллах тем или иным образом наказывает, они всегда начинают оправдываться. Всегда как, то есть, и это минсифат, то есть тех, у которых так болезни или, то есть, или нефак или так далее. То есть мунафики, когда отступали от джихада, отлынивали, они всегда оправдывались. Всегда, то есть, и фисура Тауба этого очень много. Всегда они приходили к посланнику и начинали оправдываться. У нас там то, у нас там это, то не мог, то здесь болел, то там ля тафтини и так далее, и так далее. То есть это минсифат мунафикин. То есть этот. И здесь, если вы обратите внимание, как, например, сура Тауба, когда Всевышний вынес этот «Куль абиллахи ва аятихи расули кунтум тастази», как начинается аят? «Ва ля инсалтахум ля якулунна иннама кунна нахуду ва налаб». То есть они сразу начинают оправдываться. «Иннама кунна нахуду ва налаб». Кунна биллахи ва расулихи миш. Кунна мустадафина фил ард, то есть кунна мустадафина фил ард. То есть они были, то есть слабы, не было силы у нас ничего не было. Они рассказали то, чем они действительно были описаны. Они действительно были слабы, их там несколько человек среди кафиров. И не могли там выявить свой тавхид, даже не могли выявить айзе. То есть они кунна мустадафина фил ард. Понимаете, в чем суть? То есть вот каким образом человек может преподнести что-то, то, что действительно так, но лейса ляль-хакика. То есть я был слабый. Понимаешь, да? И это действительно так. Миш, а почему ты был слабый? Понимаешь, да? То есть они говорят, кунна мустадафина фил ард. Фаво казалик, гум кену мустадафина фил ард. То есть они были, у них не было силы, ни возможности, ни айза, ни кудра выявить свой ислам. Почему? Потому что они были среди куфар аль-харбин. И спрашивают, каль алям такун ардуллахи васиатан фатухаджиру фиха. Понимаешь, да? То есть ваша худжа, то, что вы были слабые, то есть и у вас не было силы, не является оправданием для вас. Вы должны были устранить эту слабость, которая... Поэтому тот узр, и это мазав Ахли Сунна, тот узр, который, и об этом объяснял еще сам Ибн Тами и Ибн Каим Фикутуб Фиусуль и так далее, тот узр. И шейх Усеймин тоже, но факт в том, что вот это продолжение шейха Усеймина в последних событиях некоторые люди, как правило, умалчивали. Если вы посмотрите в книгах Пусуль, особенно Пусуль шейха Усеймина, Ивошний шарх на Усеймин Мирсуль и Ивошний шарх на Назм Варакат, по-моему, он там об этом не говорил. Ну, Усеймин Мирсуль точно, Ивошний шарх на этот, на Манзума, его же, Манзума Фикавадзе Фихе. Шейх Усеймин, у него есть Манзума на Кавадзе Фихе, и он же сам сделал у него шах. Он объяснял то, что тот узр, который у человека есть возможность устранить, не является оправданием для него. Это Амазу Аль-Сунна, вы найдете об этом практически во всех книгах по Усулю. Фактически по всех книгах пустую. То есть, когда человек попадает в то, что является запрещенным. Но у него, то есть, есть возможность, то есть, или делает то, что является запрещенным. Джагрен, то есть, или Адамуль Кудри, или, но у него есть возможность изаля, то есть убрать от себя это, но он тасагаля ва такасли ля узр ляху, то есть тот узр, который, то есть человек попадает в греховное во что-то, но у него есть возможность узнать об этом, но он не проявил к этому интереса, то есть не пошевелился и остался на этом джагре, ему этот джагр не является оправданием. Валлахи, билляхи, таллахи, вы найдете это в книгах Ибн Таймии, вы найдете это в книгах того же шейха Осимина. И вот этот момент, который кардинально поворачивает также тему Озрбиль-Джагль. Почему? Потому что человек, который был на ширке, у него есть возможность узнать об этом. Есть этого. Не может быть такого, чтобы у него не было. Есть. И ему не будет это оправданием. Потому что никому никогда не было это оправданием. Если мы возьмем с самого начала от народа Нуха, до Мухаммада, алейхиссалату, все те народы, которые попадали в ширк. Самый простейший вопрос, почему они все попадали в ширк? Из-за того, что они были все уляма, или из-за того, что у них был джагль? Никогда человек не попадал в ширк, кроме как бисаба биль джагль. Самый первый возьмем, это кому Нух. У них даже первый пророк Нух, у них даже пророчества не было. Люди попали в ширк по причине джагля. Да, когда пришло в хадисе у Аль-Бухари привел Минтарик Ибн Джирейдж, Анатта, Ат-Ибн Аббаса, то есть те пятеро, которые перечислены в Сироте Нух, это были праведные люди, то есть, да, которым сначала, то есть, установили статуи в напоминании и так далее. То есть потом Ибн Аббас говорит «Фанусих аль-Ильм». То есть все, знание о том, для чего были эти статуи, то есть, да, суры исчезли вообще. Фа-убидат. Им начали поклоняться. То есть Ибн Аббас указывает здесь, какая причина того, что этим объектам начали поклоняться. Кроме как после того, как исчезло знание об этом. Теперь вопрос. Кому Нух были муслимун, а у мушрикун? Если они скажут, они были муслимун, якфуруна, мубашаратан. Почему? Потому что они биль иджма всех пророков и биль нусус миналь аят или Куран, они были мушрикун. За что Всевышний Аллах вынес им ширк? А разве они не были джагили? Не просто не были джагили, у них вообще пророчества не было, вообще не существовало, до них пророков не было, вообще не существовало, ни книг, ничего не было, вообще ноль. И этот прямой текст от Ибн Аббас, фанусих аль-эльм, полностью все. Насх ализали, то есть эльма нет вообще, начали поклоняться. Тогда, то есть, почему, за что Всевышний Аллах хакама алейхим бикавлихим мушрикин? И Нух был послан. Если они были мусульмане, тогда какой смысл призывать их к тавхиду? И какой смысл был Нуху обращаться к ним, как к мушрикам? Да, и потом еще, ну, наказание-то после, как я выходил, вы понимаете, что происходит? И вы, если посмотрите на всех пророков, которые приходили в Куран от начала до конца, они все обращались к своим народам как к кому? Как к мушрикам. И их народы были это кто? Вот те, у которых был джагль, не было ни писания, ни книг. Это предвестие наказания, то есть это последний как бы звонок, это люди, когда да, и поэтому, и до какой степени был искажен искажены слова Всевышнего Аллаха, который говорит «Ома кунна ма'азибина хатта наба'са расулан». Всевышний говорит «Ома кунна ма'азибина». Всевышний говорит «Мы не наказываем». Всевышний говорит «Мы не выносим хокум от того, что они мушрики, пока мы не послали». Нет, Всевышний говорит «Мы не наказываем их, пока не придет на пророк». Речь идет, то есть не... Поэтому то, что некоторых здесь там выставили чуть ли не у Сувиюн там и так далее, Смешно вообще, смотрите. Я вам улаги говорю. Все, кто взрослый здесь, тулляпес, которые здесь, то есть, которые хорошо знают меня, то есть, и некоторые других, улаги смеялись. Смеялись над этим всем. Это такой степень глупо вообще. То есть, это смеялись вообще, ахы, то есть, если бы перестали уважать вообще. Я тебе в Аллахе это говорю. То есть, вот ты понимаешь, о ком я говорю, смеялись над ним. Вот это там сидят, которые по три, то есть по четыре месяца, по году там, с этим ртом, там какая-то крада лекина, то есть он в жизни первый раз это. Вот эти все правила алякина жульбишак, в Аллахе, это в самых начинающих книгах по усулю проходит. Да, в самых начинающих книгах по усулю вот эти все правила проходят. А по причине того, что люди первый раз эти, они вот это вон усулиюн вообще. Ну там. Это смешно вообще. Смешно. Я вам в Аллахе говорю, эти книги, вот эти вот Аркалай, Алякина жульбишак, это в самом вот. В первом классе эти все правила проходят. В первом классе. Валлахи билляхи таллахи. Я билин сав говорю, в первом классе. Самые начинающие люди по усулю, там проходят эти все правила. Это вообще, то есть это смешно вообще все это. Миш, кавалер, алям такун, и здесь ангел указывает на то, что вот это ваше состояние не является оправданием для вас. Почему? Потому что вы могли устранить это ваше станет путем гиджры. Алям такун ардуллахи васиатан фатухаджру фиха. И выносит на них хукм какой фауляйка мауахум джаханнам. Несмотря на то, что они действительно, то есть и здесь мусульмане должны задуматься над этим аятом, людям, которые, то есть которые подвергаются притеснениям со стороны куфра, которые не дают им исповедовать ислам. И у них есть возможность уехать и не уезжают, остаются жить под куфром, вместе с тем не имея возможности выявлять ислам. То есть не боитесь ли вы, что вы попадаете под то же самое, попадаете сподвижники? Фауляйка маллахум джаханнам. Нет, конечно. Ибн Аббас, когда умер посланник Аллаха, ислам, ему было около 12-13 лет. Посланник Аллаха в Медине пробыл 10 лет, то есть ему тогда было примерно 3-4 года. Да, правда, он действительно тогда был в Мекке. Но ему было около 3-4 лет примерно. Около 2, может быть. Вот. Ибн Аббас принял ислам вместе со своим отцом Фатхой Мекки, отталкиваясь от общеизвестного мнения. То есть, ну, есть там другие акваль с своим отцом. То есть Абдулла ибн Аббас, его отец Аббас ибн Муталиб приняли ислам Фатхой Мекки. Ну, примерно около 10, может быть, лет. Причем, потому что ибн Аббас, когда его спросили, сколько тебе было лет, когда умер посланник Аллаха, он сказал, кунна нухтатан. То есть я был в том возрасте, когда нам делали хатан, обрезание. То есть им обрезание вообще делается в 10-11 лет, там 12. Нету ничего достоверного от посланника Аллаха на то, что обрезание делается на 7 дней, на 14, это все недостоверно. Да. Единственное, что некоторые современные шейхи, да, то есть сказали, то есть хадисы в общем вместе собираются и так далее. То есть это, но факт в том, что Ибн Аббас, четкий текст, то есть мне было столько лет, когда нам, то есть делали всем хатан, то есть нам всем, он говорит, то есть мы всем мальчики в нашем возрасте, то есть это было общеизвестно среди них, то, что делали хатан. А общеизвестно то, что ему было около 12 лет, 13. Можно делать 7 дней, то есть ляшкаль, но факт в том, то, что, во-первых, это, то есть, ну, определенная опасность есть, то есть, ну, намного проще этот. Да. Часто, ну, бывает что-нибудь там, потому что очень маленький вообще. Этот. Василий Петрович, да. Миш. Илля Мусадафина, то есть, но Всевышний Аллах делает действительное исключение, да, каким? Илля Мусадафин, то есть, то, что, да, Минариджали Ванисай Валюльдан, Ляйстата Он и Хилятан, которые нет у них возможности, не могут найти пути, как бы, то есть, выбраться от кафиров и уехать. Вильдан. Вот им действительно будет оправдание, да? Дети. Джамалвалик. Да, хитрость. То есть, почему? Потому что хиджра ее же несут, то есть, как правило, она делается, то есть, скрытым образом. То есть, таким образом, то, что кафиры не знают, что ты уезжаешь. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا تطعون حلة ولا تدون سبيلة и не знают дороги فأولئك عصا то есть عصا من الله يقتدي تحقيق то есть когда Всевышний говорит عصا الله أيفعل كذا كذا значит он точно это сделает это все вы найдете в книгах по тафсиру от Акваль ас-Салиф. Когда Всевышний Аллах говорит «Ас-Саллаху а-Яфу ан», значит точно простит, 100%. То есть это фактом то, что это выражение от Всевышнего и Могучего Аллаха. Да, да, да. Как тогда я хуй. Ну это тауиль, ей нужно объяснить то, что должна собраться и уехать даже без махрама. Миш, фауляйка асаллаху айяфуа анхум. То есть то, что Всевышний Аллах простит их, вакан Аллаху афуан гафура. То есть то, что Всевышний Аллах был афу и гафур. Миш, афу и гафур, каждый из них имеет себя мубалага. Гафур ай касатул магфира. Афувун, аслюху, афувун, удримат льва, филва и так далее. Фауль, сигмубалага, залюм, касатул зульм, гафур, касатул магфира. Тагур, ванзалим на сама имам, тагуран, тагур, то есть фауль это сигмубалага. Мышь. وقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون فاعبدون نون الوقاية то есть как я вам говорил то есть луга الفصحى حذف ياء المتكلم это луга الفصحى и нет الفصحى значит مشهورة في لغة العرب то есть муштахира филюгат бен араб. Если вы начнете Куран читать от начала до конца, вы это часто там будете встречать. То, что, как правило, Всевышний Аллах почти всегда оставляет нуну лукаи факат. Нуну лукаи. Фаияя фаабудун. Фаияя, то есть аляхад кавлейн дамир мунфасу фим махалин нас мафурн бихи. Коротко, если бы. مش قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآيات في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا نادهم الله باسم الإمام نعم سبب نزول то есть это вот здесь о чем говорит имам аль-Багави о втором аяте не о первом несмотря на то что некоторые товарищи в Казахстане слова аль-Багави применили к первому аяту это два разных случае, то есть две разные ситуации. Первая ситуация это те, которые были среди кафиров и остались среди них, и то есть в той ситуации, в которую попали, скажем так, тогда те сподвижники. Второй пункт это которые просто не делают хиджру. Даже я Бадир Ладина. إن أرض واسعة فأعبدون سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة ولم يهاجروا نداهم الله باسم الإيمان باسم الإيمان то есть نداهم أي то есть من النداء то есть обратился к ним باسم الإيمان да يا عباد الذين آمنوا а те предыдущие они то есть стали то есть не хотя скажем так помогать определенным образом кафирам против мусульман. Те сподвижники, которые тогда вышли, они не хотели и не собирались помогать, просто вынуждены были. Это то же самое, что происходит сейчас, которые, то есть, платят налоги кафирам, то есть, которые убивают мусульман. Если ты спросишь у них, он любом скажет, ну, я просто вынужден, ну, вот, и они тогда тоже были вынуждены. То есть, их же вывели, тогда тех, скажешь, ну, взяли силу, всех заставили выйти, и они тоже вышли. То есть, определенная помощь была. Да. И их не участь была, как и вам Аллахом в джаханнам. والدليل على هجرة من السنة والدليل على هجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها تطلع الشمس من مغربها حديث لا تنقطع то есть не прекратится الهجرة пока не прекратится тауба то есть принятие ее в смысле да? Но не прекратится, то есть и не прекратится принятие таубы, пока солнце не взойдет с Наль-Магриб, то есть Магриб то место, где оно заходит. Почему? Потому что когда солнце выйдет, оттуда тауба будет продолжаться. Все уверуют. То есть, то есть в чем происходит суть уверования кафира в ислам? А это его же не тауба минаширк, то есть я тубу минаширк валькуфр ваюслим. Но уже не будет приниматься. Поэтому хатта танката тауба, то есть тауба принятие ее. То есть Шейх Аль-Бани. Ну, смысл очень по-любому достоверен есть. Ну, это я хочу с ним небольшой калям. Факт в том, что есть другие предоставленный хадис в Аль-Бухари у других, а это то, что «Ля хиджрата бад аль-фатх, валякин джихадам ва ния». То есть «Ля хиджра», в смысле «Ля хиджра мин Макка ля Медина», с той стороны, то что Мекка уже то есть, была захвачена мусульманами, все. «Валякин джихадам ва ния». «Фалямма истакарра биль Мадина», то есть «И когда истакарра», то есть «Фаэль», Дамир Мусатр Джаваз Тагдируху возвращается на посланник Аллаха и Салатусам. Когда посланник Аллаха утвердился в Медине, Амара Бибакиети Шараи Ай Аль-Ислам. То есть видишь, Аллах начал посланник Аллаха и Салатусам стал приказывать оставшиеся, то есть установление ислама. Мисли закяти, вассоми, валь-хаджи, валь-джихади, валь-азани, валь-абри бил-маруфи, валь-нахи, валь-мункари, вагайри залика, мин шараи валь-ислам. Аказа аля хаза ашра синин, ватуфия, саллаллаху алейхи вассалям. То есть посланник Аллаха алейхи салям, когда истакар биль Мадина стал приказывать оставшиеся, да, как аз-закят, ас-сом, то есть все эти ахкам, то есть закят в нем халяв, был ли он вменен в обязанность до хиджри или после. То есть некоторые, то есть Аллаху алям, может быть, самое оптимальное мнение это то, что он был вменен до хиджри, но как садака мутлака. То есть, в общем, мусульмане обязаны были расходовать имущество на бедных мусульман, которые приняли. Да, то есть, но факт в том, что не было вот в этом тартибе и порядке, как это было, то есть, что был Нисаф и так далее. Он уже знает, что такое Нисаф. И так далее. Вместе с все вот эти Макадир, то есть, Захб, Вольфидда. Вассоум. Тоже сом был изначально установлен, то есть как маширон. Факт в том, что не был вот в этом, то есть швуд, аркан и так далее, ладжибат, то здесь речь об этом хадж. Хадж был вменен в обязанность в 9 году хиджри. Во всех этих пунктах хиляв. Факт в том, что мы говорим, то есть отталкиваясь от аль-кауля аль-ашар. Валь-джихад тоже был вменен в обязанность. Джихад у него также три стадии, то есть джихад прошел три стадии. Первый из них, это он был запрещен в Мекке, то есть был мухаррам, нельзя было вести джихад. Вторая разрешен, да, то есть в целях защиты. Даже третья стадия вменен в обязанность, но только к тем, которые проявляют враждебность. И четвертая то есть мутликом, в обязательном порядке нужно сражаться со всеми видами кафиров, пока религии не будет. То есть это аяту сейф, то есть камаго машурин фи фит тафасир, то есть вы сами в будущем найдете. Это аяту сейф, айдан салях аль-ашхур аль-хурму фактуль аль-мушрикин хайсу ваджадтумухум. И Ибн Касир и многие другие объясняли то, что этот аят уже приказывает не просто сидеть ждать, пока кафиров нет, искать их. Искать их и убивать, и захватывать их имущество и уничтожать их поселение. Аль-азан и валь-амр биль ма'руф ан-нахи ан-, то есть аль-азан, то есть был вменен в обязанности в Медине. Как мы это взяли на, то есть на это. Валь-амр биль ма'руф ан-нахи ан-мункар ва гайри залик мин шараи аль-ислам, то есть и другие. Аказа аль-хаза ашри син, и посланник Аллаха алейхи салям, на этом было 10 лет. Вот уфия саллаху алейхи, то есть да, то, что посланник Аллаха алейхи салям, то есть он умер, отталкиваясь от этой дуньи даже. Почему? Потому что Всевышний Аллах сказал, инна кармайитун ва иннаху майитун. Майит, аль-халяв, то есть есть небольшой халяв среди ахлюлюга, но отталкиваясь от аль-каул аш-шар, то что майит биттаждид, применяется ман мин ша'нихи маут. Майит, то есть применяется на живого человека, но который смертен. То есть на того, кто является живым, но мин ша'нихи маут, то есть он умрет. Майт биль, говорит таждид сукуном, на того, кто уже умер. То есть это аль-ашр. Но то есть факт в том, что лавза майит применяется и на сам труп тоже. Но, как бы смертный и труп. Да. Майит смертный, то есть живой, но. Да. И поэтому. Смертный или смертный. Да. И да. И поэтому Всевышний Аллах обращается к посланнику иннака майитун. Он же живой в тот момент. Ва иннаху, то есть сподвижники люди майитун. Сумма иннаку явнуку яму цанга рабикам пасхасиму. Салату Аллахи ва саламу алейхи. Ва динуху бакин. Ва динуху бакин. Бакин ва павазу фа'иль. Знаешь, то есть там. Вообще известно. Ва хаза динуху ла хайра илля далла аль уммата алейхи. Эта религия нету хайра, кроме как посланник Аллаха указал своей умме. То есть все, то есть не может быть, чтобы какой-то хайр остался, посланник Аллаха на это не указал. Быть такого не может. Иначе, если кто-то это скажет, он обвиняет эту религию в том, что в ней какой-то недостаток. Ну, суфий говорит, что ли? Нет, это... Айкон, что-то ретерирует. Того, чего, например, другим не говорил. Это получается обвинение животных? Да, конечно, это. «Ла хайра илля даллиль уммата алейхи, ва ла шарра илля хаззараха минху». И нету шарра, кроме как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, от него предостерегал. «Вал хайру аллади даллаха, даллаха, ай». Далли ль-уммата алейхи аля хазил хайр ат-таухид. Самое первое, о чем говорит шейх Саму Хамду Абдул-Вахаб, ат-таухид. Ва джами'у. Отталкиваясь от того, что ат-таухид здесь хабр ль-мутад махзуф. Ат-таухид, ай, хуа ат-таухид. Ва джами'у ма юхиббу Аллаху ярда. То есть и все то, что Всевышний Аллах любит и доволен этим. Даже? وَشَرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ أَشْتِرْكُ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ يَبَاهُ. То есть то, что Всевышний Аллах ненавидит это, не любит и отказывается от этого, чтобы это было и существовало. Потом, то есть для чего Всевышний Аллах сотворил, скажем так, шар на этой земле, как правило, то есть подробно об этом я поговорил Ибн Абил Айз в шархе «Ла-Тахауия». خلاصة القول а это то, что Всевышний Аллах создал, то есть вот таких как Иблис, шайтан и так далее, да, для чего лиль ибтиля, потому что эта жизнь вот в этой дунии по отношению к верующим, то есть вся эта жизнь это ибтиля. Сура тут сура табарак аллади аллади нам джумля та'лили нам лиябликум айюкум ахсан. Для чего Всевышний создал небеса и землю и все это человечество? Лиябликум айюкум ахсан ламада. Нет, конечно. Себя развлекали. Да. Мы сейчас этой точки ваджамил маякрам лая, то есть не принимает это и не хочет этого. Что здесь мы остановимся даже? Или еще чуть-чуть почитаем 5 минут быстренько. Ба'асаху Аллаху, успеем иншалла. Ба'асаху Аллаху иля наси кафата. Всевышний Аллах послал его ко всем людям, ко всем. То есть ко всем, то есть к черным, белым. То есть это в противоположность от предыдущих пророков. Они были посланы к своим народам. Ба'асаху Аллаху иля наси кафата. Вафтарада та'атаху аля джами'а сакалейни джинни валь инси. Нам, то есть и Всевышний Аллах вменил обязанность подчинения ему на всех этих то есть живых существ, которые, да, это только джинны и люди. И поэтому, то есть, астакалян на этой земле только два вида. Это джинны и люди, других нет. Вот далилу колу та'ля куля айхан нас инни расулуллахи илейкум джами'ан. Ва каммаля Аллаху, то есть, этот аят является общим известным, то есть здесь далилу та'ля айхан нас инни расулуллахи илейкум джами'ан, то есть ко всем людям. Вакамма Аллаху бихи ад-дин, то есть Всевышний Аллах завершил им, то есть бихи би Мухаммад ад-дин, то есть эту религию. Вадалю колю тааля аль-яума акмальту лакум динукум атмамту алейкум ниамати ва радиту лакум ислам ад-дин, то есть общеизвестный аят, то что Всевышний Аллах завершил эту религию. Но это не последний аят, который был неспослан. Да, это не последний аят. وَدَلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Будете спорить, судный день все начнут что оправдывать, спорить, то есть все, у кого грехи, нет, это ты, это из-за тебя, это ты виноват и так далее. Так что сам будете спорить, в общем. Да. Ты, не ты, там. Из-за тебя, да, все вот это. Ваннасу из амату и ба'атун. И люди, если умрут, то есть будут все воскрешены. Ваддалю кору та'аля минха халакнакум, афиха нуидикум, а минха нухриджикум, тарата нухра. То есть минха, миналь ард, халакнакум. Из вас мы, из нее мы вас создали. Вафиха фил ард, нуидикум. То есть мы вас вернем. Да, ва минха нухриджикум, тарата нухра. وقالوا تعالى والله أنبتكم من الأرض أنبت то есть этот взрастил как бы да أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ماشي اسم الأصنام صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.